Глава 15. Вот уже совершенно ничему не удивлюсь. Что еще сделал Саня? Убил человека, торговал органами, зарубил старуху топором. «Вы о чем?» — аккуратно поинтересовался я. «Я про ваше поведение на новогоднем корпоративе», — голос Татьяны Александровны стал еще строже. «До этого я еще раздумывала. Может, вам стоит уже дать медсестру? Полгода работаете. Думала, с ней вы легче справляться будете. Но после того, что вы учудили, полезли к медсестре при всех, пытались ее облапать. Да как вам не стыдно?» Понял, про что она. Курносая медсестра уже про это мне говорила. Неудачный подкат Сани, который заключался в попытке ущипнуть за задницу. За такое здесь сажают в тюрьму. Плохо изучил местные порядки, но знал наверняка. Прошлый Саня и правда повел себя некрасиво. «Мне жаль», — привычно сказал я. Уже за это время столько наслушался о приключениях Сани, что фразу эту приходилось говорить каждый день. Я не врал, мне правда было жаль, что Саня так себя вел, но я к этому поведению никакого отношения не имел. «Жаль», — насмешливо повторила Татьяна Александровна. «И мне жаль, но медсестру я вам не дам. У меня и так недобор. И не хочет теперь к вам никто после того случая». «Понятно», — кивнул я. «Тогда я принесу вам направление на кровь». Она ошарашенно посмотрела на меня. «Это все?» — вырвалось у нее. «Ну да», — спокойно ответил я. Перед Кристиной я извинялся уже. Повел себя неправильно, но не корить же себя всю жизнь. Работать дальше нужно. «Я вас услышал. Медсестру вы мне не дадите. Думаю, дальше разговор не имеет смысла продолжать. Учтите, если кто-то еще раз пожалуется на вас, и я позабочусь о вашем увольнении», — заявила Татьяна Александровна. «Еще мне доложили, что вы уже неделю не приносили в контору журнал посещений и обращений. Уверенно и по лицевой не ведете. Исправьте это». В вопросе увольнения ей нужно встать в очередь. Меня тут уже половина больницы хочет уволить, а некоторые даже убить. Что касается журналов, первый раз слышал про их существование. Но Саня Агапов наверняка должен был быть в курсе, так что лучше без лишних вопросов. «Я понял», — повторил я. «Всего доброго». Вышел из кабинета, прислонился спиной к стене, на секунду прикрыл глаза. Устал, не выспался. Еще и с утра такие приключения переживать приходится. «Так, ничего, справлюсь». Вернулся в свой кабинет, сделал еще несколько дел, и настала пора ехать на вызовы. Журналы я нашел, но понятия не имел, как правильно их заполнять. А сегодня уже пятница, их точно нужно отнести на проверку. В регистратуре снова столкнулся с Виолеттой. «Доброе утро, Александр Александрович», — покраснела она. «Как прошло ваше пробное дежурство?» «Отлично, в график поставили», — ответил я. «А как прошла кормежка котов?» «Тоже хорошо», — она замялась. «Только сегодня я до 6 работаю, и потом еще надо по делам. В общем, дом-то у меня совсем в другой стороне, на самом деле». Она замолчала, явно не зная, как продолжить. Хотя я уже прекрасно понял, на что она намекает. «Хотите попросить, чтобы я сегодня котов покормил?» — прямо спросил я. «Мой дом как раз недалеко от дома тети Виолетты, так что мне туда совсем нетрудно будет зайти». «В общем-то, да», — решилась она. «Я понимаю, что это уже чересчур. Могу денег вам дать». Деньги мне, конечно, нужны, но я понимал, что у сотрудницы регистратуры их тоже мало. «Денег не надо», — отказался я. «Но помощь ответственная бы пригодилась». «Какая именно?» — Виолетта чуть заметно напряглась. «С документами», — поспешил успокоить ее я. «Медсестры у меня на участке нет, а помимо прочего, надо вести много документов. В том числе полицевой журнал, а также журнал посещений и обращений. А у меня всю неделю не было на них времени. Я и узнал-то о них случайно». «О, я вам помогу», — радостно отозвалась-то. «Вы принесите их мне, я заполню, пока вы по вызовам ездите. Просто зайду в ваш график и посмотрю по осмотрам». «Отлично, это очень мне поможет. Конечно, в будущем надо будет самому разобраться, как их заполнять. Но пока что воспользуюсь помощью Виолетты. Тем более ответный за мою услугу». «Тогда договорились. Кормежку котов меняю на заполненные журналы», — улыбнулся я. Быстро вернулся в кабинет, забрал журналы, принес ей. Затем выписал список вызовов на сегодня и отправился на улицу. Костя ждал меня возле машины с неизменной сигаретой в руках. Однако, увидев меня, он поспешил ее затушить и выкинуть окурок. Я отметил, что в этот раз он курил не в машине. Мою просьбу помнит, это приятно. «Доброе утро!» — помахал он мне своей здоровенной рукой. «Поехали!» Я кивнул и поспешил забраться в машину. Получается, все лучше и лучше. Уже не трачу минут по 10, как в самый первый день. Вот список на сегодня. Я протянул ему листочек с выписанными вызовами, и он принялся их изучать. Сегодня их было 6, меньше, чем обычно. Думаю, это еще связано с днем недели. В пятницу, даже если кто-то себя плохо чувствует, предпочитает просто дождаться выходных и отлежаться. Костя завел машину, и мы отправились на первый вызов. За прошедшую ночь новой порции снега выпасть не успела, и дороги хоть немного почистили. Что не могло не радовать, по крайней мере, мы больше нигде не застрянем. Первый вызов был в частном доме. Мы подъехали уже минут через 10. Аккуратный одноэтажный дом, снег почищен, сразу видно, за домом следят. Постучал в дверь. Мне открыл мужчина лет 50, среднего роста, с заметными синяками под глазами. «Здравствуйте, доктор!» — чуть хрипло произнес он. «Проходите, садитесь!» Мы прошли в комнату. Обстановка была довольно простой, но в доме было чисто. Уже подмечаю такие детали, в каких только домах мне не доводилось бывать все это время. «Слушаю вас», — кивнул я. Мужчина зашелся в кашле и не сразу ответил. Я обратил внимание, что кашель был сухим, без мокроты. «Вот, кашель замучил», — пожаловался он. «Уже месяц не проходит. Днем еще ничего, а по ночам вообще спать не могу. Что только пить не пробовал, ничего не помогает». Интересный момент, конечно. Кашель беспокоит месяц. Что же сподвигло именно сегодня вызвать врача на дом? Впрочем, этот вопрос я задавать не стану. «Мокрота отходит», — уточнил я. «Нет». Мужчина снова покашлял. «Ничего не откашливается. Температуры нет, ничего больше нет. Только этот дурацкий кашель». Задал еще несколько вопросов, перешел к осмотру. Дыхание было визикулярным, хрипов не слышал. Ритм сердца ровный, хотя пульс и повышен. Так, тут дело явно не в легких. Пока думал о других причинах, решил померить давление. Оказалось повышенным 140 на 90. «От давления пьете что-то?» — автоматически спросил я. «Да, мне энелаприл выписали», — ответил мужчина. «Каждое утро пью, давление не беспокоит». «Энелаприл. А ведь я что-то читал про группу этих препаратов. Точно, побочные эффекты». «Давно принимаете энелаприл?» — уточнил я у мужчины. «Да месяца полтора», — ответил он. «Врач назначил». «И кашель начался после приема», — добавил я. «Ну, недели через полторы», — он оборвался на полуслове. «А это связано?» Я кивнул. Именно это я и читал про подобные препараты. Вообще, вспоминаю тот период, когда лежал в больнице и поглощал знания. Я изучал фармакологию жадно, проводя за чтением почти целые дни. Моя отличная память и некоторая схожесть с препаратами из моего мира помогли довольно быстро усвоить весь этот курс. Хотя изучать тонкости я продолжал до сих пор. В этом мире по-другому пока было никак. «Кашель у вас как раз из-за энолаприла», — объяснил я. «Такой побочный эффект встречается при применении препаратов из группы ингибиторов АПФ довольно часто. Кашель сухой, усиливается ночью, без мокроты. Все как у вас». «А как такое возможно?» — удивился он. «Энолаприл влияет на фермент, который расщепляет брадикинин, вещество, раздражающее дыхательные пути», — объяснил я. «Брадикинин накапливается, и, соответственно, появляется кашель». «Но если я перестану принимать таблетки, у меня снова поднимется давление», — протянул пациент. «Верно», — кивнул я. «Поэтому я просто заменю их на другую группу, на сартаны, а точнее на лазартан». Я достал лист бумаги и подробно расписал ему свои назначения. Лазартан тоже хорошо снижает давление, и кашля от него не будет. «Точно не бронхит?» – забирая рецепт, уточнил пациент. «Точно», – заверил я. «Вот увидите, прекратите принимать энолаприл, пройдет и кашель. Если нет, то снова вызовите меня». «Хорошо», – кивнул тот. Я вышел из дома и вернулся в машину. Мы объездили остальные вызовы, и я отметил, что до приема оставался целый час. «Костя, мы можем съездить к пациентке не из списка?» – спросил я у водителя. «Мне нужно группу на дому оформить одной женщине, и я бы хотел ее осмотреть». «Без проблем», – пожал плечами водитель. «Для меня чем больше адресов, тем лучше вообще, так что диктуй». Я продиктовал ему адрес пациентки с ревматоидным артритом, который предстояло оформлять группу на дому, и мы поехали. «А почему чем больше адресов, тем лучше?» – полюбопытствовал я по дороге. «Да так...» – Костя замялся. На этот вопрос ему явно не хотелось отвечать. «Просто так сказал. Забей». Что-то он не договаривал, но сейчас решил не допытывать его расспросами. Кивнул и снова уставился в окно. Ростова Екатерина Владимировна жила в многоэтажном доме, в том же самом, где жила и тетя Виолетты. Жаль, что ключи не взял еще, мог бы сразу два дела сделать по пути. 5-й этаж, 20-я квартира. Как же я не люблю лестницы и 5-е этажи. Путь занял у меня 10 минут и 2 вдоха через ингалятор. Ничего, я над этим работаю. Добрался до квартиры, минуту выделил себе на восстановление дыхания, постучал в дверь. «Иду!» – послышался откуда-то из глубины квартиры женский голос. Пациентку пришлось прождать еще минуту две, зато за это время я окончательно восстановил дыхание. «Здравствуйте!» Дверь открылась, и на пороге я увидел невысокую и очень худую женщину лет 60. Она опиралась на ходунки и еле стояла. «Добрый день, я ваш участковый врач-терапевт Агапов Александр Александрович», – представился я. «Звонил вам по поводу оформления группы инвалидности. Вот решил сделать осмотр на дому». «Проходите», — она чуть отодвинулась. «Извините, что долго. Мне тяжело добираться до дверей». Мы прошли в квартиру. Она была двухкомнатной, побольше, чем квартира тети Виолетты. Обстановка примерно такая же, было заметно пыльно. Дому явно не хватало внимания, хотя бы банальной уборки. Женщина провела меня в одну из комнат и медленно опустилась на диван. «У вас 2-я группа инвалидности», — копаясь в своих записях, уточнил я. «Да», — ответила Екатерина Владимировна. «Истекла уже месяц как. Я все не могла собраться и сама заняться этим вопросом. А теперь вот и без соцработницы из-за этого осталось». «Тогда понятно, почему квартира в запущенном состоянии». Я пока точно не изучил вопрос, как в этом мире работают соцработники. Но уверен, от наличия у пациента группы инвалидности многое зависит. Группа по ревматоидному артриту, продолжал уточнять я. «Да, 20 лет уже», — Ростова вздохнула. «Раньше хоть как-то двигалась, а теперь совсем худо стал. Руки не гнутся, да и ноги тоже. Сейчас зимой вообще выходить перестала. Хорошо продукты соседка приносит, а пенсию – почтальон». Я перешел к осмотру пациентки. Суставы пальцев у нее были деформированы, горячие на ощупь, сильно искривлены. Полностью сжать или разжать кулак Ростова не могла. «Боль есть?» – спросил я. «Постоянно», – вздохнула она. «Обезболивающие горстями пью уже». Колени тоже были припухлыми, сгибались с трудом едва ли на 30 градусов. Классический ревматоидный артрит. «А у ревматолога на учете вы состоите?» – уточнил я. «В нашем городе ревматолога нет, а в Саратов женщина явно ездить не может. Но ревматолог нужен, ведь он корректирует лечение». «Я с платным на связи», – пояснила Ростова. «По телефону консультируюсь. По-другому никак в моей ситуации. Дорого, конечно, но что поделать?» Я кивнул, отметив себе, что нужно будет запросить осмотр этого ревматолога. Хоть он и предоставит его заочно, для оформления группы инвалидности это подойдет. «Что принимаете?» – продолжал опрос я. «Метотрексат, преднизолон, обезболивающие». Екатерина Владимировна указала мне рукой на столик, который был завален коробками из-под лекарств. Я внимательно переписал все названия и дозировки. Отметил про себя, что имелись препараты для защиты желудка. Историю, которая была с Верой Кравцовой, повторять я не собирался. Интересно, у той девушки есть инвалидность. Хотя, думаю, там не настолько сильные поражения суставов. По поводу инвалидности, после еще некоторых вопросов перешел к делу я. Вам нужно пройти ряд обследований. Большинство я организую на дому, но необходимо явиться в поликлинику на рентген суставов. Как вы понимаете, рентген на дому сделать невозможно». «А как я поеду?» – расстроилась Простова. «Мне сказали, что для этого существует специальное социальное такси», – пояснил я. «Постараюсь выяснить, как именно его заказать, и сообщу вам. Пока не представлял, что это за такси такое, есть ли оно вообще в Аткарске. Но расстраивать пациентку раньше времени точно не хотел». «Поняла», – слабо улыбнулась-то. «Спасибо вам большое». Я посмотрел на ее руки, на деформированные пальцы, припухлые суставы. В прошлой жизни я бы исцелил ее за несколько минут. Направил бы прану в ее суставы, восстановил бы хрящевую ткань, снял воспаление. И она бы встала с дивана без боли, без заболевания. А сейчас приходится выписывать препараты, оформлять группу инвалидности. На долю секунды, прикрыв глаза, я активировал свой маленький осколок праны и направил в Простову. Попытался хотя бы облегчить боль. Рана закончилась очень быстро, но уверен, боль ненадолго отступила. Скорее бы восстановить силы. Правда, не знаю, как точно это сделать в мире без магии. Пока что все, что придумал на этот счет, почаще использовать свою прану. И делал это регулярно, понемногу облегчая симптомы пациентов. Они этого даже не замечали. Или замечали, но явно никак не связывали со мной. Однако нужно было срочно найти другие методы для восстановления своей магии, иначе я тогда старости свои силы не верну. И парочка идей для этого у меня уже были. Но для их реализации придется ехать в Саратов или другой большой город, поскольку здесь я не найду нужного. Закончив с Простовой, я покинул ее квартиру и вернулся в машину. Пока мы ехали назад, откинулся на сиденье и прикрыл глаза. Усталость навалилась новой волной. Практически бессонная ночь, куча проблем. Справлюсь, ничего. На том свете всяк было бы хуже. В поликлинику мы вернулись в половине первого. К этому времени Виолетта как раз успела заполнить все мои журналы. «Все готово», — робко улыбнулась она мне, отдавая журналы. «Знаете, куда нести журнал обращений и посещений?» «Да я все еще не понимал, что это вообще за посещение и обращение». «Запамятовал», — ответил я. «Куда?» «В главный корпус, кабинет 2», — тут же ответила она. «Лучше сейчас отнесите, пока прием не начался. Они в пятницу коротким днем работают». «Понял, спасибо. Я забрал журналы». «И вот ключи». Виолетта робко улыбнулась и отдала связку ключей. «Корм там в шкафчике найдете, и воду надо будет поменять». «Разберусь». Я сунул ключи в карман. «Все будет сделано». Рассчитывал, что за оставшиеся полчаса успею перекусить в столовой. Но теперь прием пищи придется отложить до ужина. Надо нести журналы. Главный корпус за первую неделю работы успел изучить уже очень хорошо. Побывал чуть ли не в половине кабинетов. В этот раз разыскал кабинет номер 2, постучал, вошел внутрь. Тесный кабинет был заставлен стеллажами с папками. Стояло 2 стола с компьютерами, за которыми сидели 2 женщины. Одна была лет 50, полная, укутанная в цветастый платок. Она что-то печатала и не обратила на меня никакого внимания. Вторая лет 40 с короткой стрижкой и длинным носом. Она тут же с удовольствием оторвалась от своей работы. «Что вы хотели?» — спросила она у меня. «Принес журнал посещения и обращений», — ответил я. «5-й участок». «Участковые пошли», — оживилась она. «Давайте сюда». Я протянул ей журналы, и она тут же принялась за изучение. «Вообще-то журнал надо носить каждый день», — заявила она. «У вас их 2. Один приносите нам, другой заполняете. Потом меняете». «У меня нет медсестры, поэтому я не был в курсе этих тонкостей», — честно ответил я. «Теперь в курсе». Женщина вновь опустила глаза в журнал. «Полицевой нам не нужен, это для вас», — отодвинула вторую тетрадь ко мне. «Так, про план в курсе?» Теперь еще и план какой-то нарисовался. Разумеется, в курсе я не был. Покачал головой. «У каждого врача есть план по посещениям и обращениям», — пояснила она. «Должно быть определенное количество и того, и другого. Если человек пришел к вам один раз, это называется посещение. А если он пришел 2 или 3 раза, то уже обращение. В месяц должно быть минимум 120 посещений и 300 обращений. Если не выполните, то вам выпишут штраф». «Куда ни плюнь, везде штраф. Кажется, в Аткарской больнице использованы все способы забрать у врачей заработанные деньги. Самое главное, на мой взгляд, это была полнейшая чушь. Ну, какие могут быть планы в медицине? Люди болеют сами по себе. Я не могу заставить заболеть определенное количество человек. «По-моему, это бред», — высказался я. Вторая женщина в платке наконец оторвалась от компьютера и посмотрела на меня с интересом. «Таковы правила», — развела руками длинноносая. «Система такая, везде так». «Вообще-то не везде, Светочка», — возразила вторая женщина. «В других больницах, например, если план выполняешь, то дают премию. А у нас наоборот, не выполнил штраф, а выполнил и ничего». Худощавая женщина, видимо, Светочка, торопливо закивала. «Ага, это только у нас так». Она понизила голос, хотя в кабинете никого больше не было. «Экономия бюджета, да-да». «Светочка, не надо говорить про начальство в присутствии других», — одернула ее полная женщина. «Да ладно тебе, Вера», — отмахнулась та. «Вот в областной больнице у меня подруга работает. Так там им по 10 000 премии платят при выполнении плана. А у нас что? Штрафы только». Я молча слушал, никак не комментируя их слова. Все то же самое, что мне уже рассказал и Костя, просто обрастает новыми подробностями. «Так, ладно», — Светочка вновь посмотрела в журнал. «За неделю 20 обращений, 17 посещений. Маловато, надо побольше. Ну, уже и не халтурите, как раньше. В общем, этот журнал заберете в понедельник, а мне принесете второй, заполненный за один день. А то это я еще полдня вбивать все буду». «Спасибо», — я повернулся к выходу. «Еще кое-что», — Светочка вновь понизила голос. «Вы не переживайте. Если совсем не тянете, то можно подкрутить. Все так делают». «Подкрутить?» — удивился я. «Ну, записать нескольких человек, кого не было у вас», — пояснила она. «Мол, они были. Да никто и не узнает же. Главное, в мисс их тоже забить». «Света!» — укоризненно воскликнула полная женщина. Длинноносая невинно похлопала глазами. «Все так делают, Вер, ну реальность такая», — развела она руками. Я покачал головой. «Я так делать не буду», — отказался я. «Предпочитаю работать честно». «Как хотите», — легко ответила та. «Я просто предложила». Вышел из кабинета, вернулся к себе. Голова гудела от таких тонкостей. Работа врачом-терапевтом в этом мире все больше походила на работу какого-то бухгалтера. Отчеты, списки, журналы. Все меньше времени оставалось на пациентов со всей этой бумажной волокитой. Я работал целителем всю свою прошлую жизнь, но там и близко не было ничего подобного. Пока оставалось время до приема, прикрыл глаза и вновь пустился в воспоминания. Почему-то не мог вспомнить всего. Часть из моей прошлой жизни словно была сокрыта. Например, я так и не вспомнил, как вообще умер. Зато помнил свой путь в прошлой жизни. Как я начинал и кем в итоге стал. Мой дар целителя проявился очень рано, в 7 лет. Обычно способности проявляются у детей только к 14. Мой отец, Дмитрий Велесов, придворный целитель при императоре Николае II, сам обучал меня до 14 лет, а потом отправил в Императорскую академию целительских искусств в Санкт-Петербурге. Закончил академию с отличием и сразу же отправился на фронт. Благодаря бесконечной практике и тяге к знаниям, уже к 25 годам достиг 3-го уровня владения праной. После войны устроился на работу в Мариинскую больницу. Лечил всех от простолюдинов до князей. Для меня не существовало разницы в сословии. Все были одинаковыми пациентами. Мои заслуги заметили и пригласили ко дворцу. Сначала личным целителем императрицы Александры Федоровны. А затем я сменил отца и стал целителем императора. В 42 года получил 5-ю ступень владения праной и стал самым сильным целителем в Российской империи. Меня включили в тайный совет по делам праны, и я стал главным целителем империи. Что же произошло потом? Резкий стук в дверь вернул меня в реальность. «Входите», — громко сказал я, отрываясь от своих воспоминаний. Ответа не последовало. Я выглянул в коридор, но снаружи никого не оказалось. Зато на моей двери красовалась красная надпись «Здесь работает убийца». «Какого?»